Глава вторая. 17 часов, старик сверился с часами на пальце, и 23 минуты назад неопознанный космический корабль приземлился в окрестностях Гриннелла, штат Айова. Тип неизвестен, форма дискообразная, около 150 футов диаметром. Откуда, неизвестно, но... — Они что, не отследили траекторию? — перебил я. — Нет, не отследили, — ответил старик. — Вот фотография из космической станции Бета. Я взглянул на снимок и передал Мэри. Обычная, не очень четкая фотография с высоты 5000 миль, деревья как мох, тень облака, испортившая самую хорошую часть снимка, и серый круг. Возможно, и в самом деле космический аппарат, но с таким же успехом это мог быть резервуар для нефти или даже пруд. Мэри вернула фото, и я сказал: «Похоже на большой шатер. Что еще нам известно?» «Ничего». «Как ничего? Спустя 17 часов? Там должно быть полно наших агентов». «Посылали. Двое были в окрестностях, и четверо отправились к объекту. Никто не вернулся. Я очень не люблю терять агентов, особенно когда это не дает никаких результатов». Я вдруг осознал, насколько серьезная сложилась ситуация. Старик решил поставить на карту свой собственный мозг, рискуя потерять всю организацию, ибо он и есть отдел. Мне стало не по себе. Обычно агент обязан спасать свою шкуру, чтобы выполнить задание и сообщить результаты. В данном случае получалось, что вернуться с результатами должен был старик, вторая по значимости Мэри, а сам я не дороже скрепки. Радоваться тут, понятно, нечему. «Один из наших сотрудников успел-таки сообщить», — продолжил старик. «Он отправился к месту посадки, изображая обычного зеваку, и передал по личному телефону, что это, по всей видимости, и в самом деле космический корабль. Затем сообщил, что постарается подобраться ближе за полицейский кордон. Последнее, что он сказал, было: «Вот они, маленькие существа, примерно...» и больше ни слова. «Маленькие человечки?» — он сказал, «существа». «А сообщения из других источников?» «Полно. Студия стереовещания из Демойна направила туда съемочную группу. Все снимки, что они передали, были сделаны с воздуха и издалека. На всех только дискообразный объект. Затем в течение 2 часов ни снимков, ни новостей, а после этого крупные планы и новые объяснения». Старик замолчал. «И что?» — спросил я. «Оказывается, это розыгрыш. Космический корабль якобы собран из жести и пластика 2 подростками в лесу неподалеку от фермы, где они живут. А первые репортажи были переданы комментаторам, который и подговорил их на это дело, чтобы устроить сенсацию. Его, мол, уже уволили, а сообщение о пришельцах из космоса не более чем очередная утка». Я поежился. «Утка, значит. И тем не менее мы потеряли 6 сотрудников. Наша задача — отыскать их?» «Нет, я думаю, мы их уже не найдем. Нам нужно узнать, почему место расположения объекта на этом снимке не совпадает с тем, что сообщили в новостях. И почему стереостанция Демойна на 2 часа прервала передачи?» «Я бы хотела поговорить с этими подростками», — сказала Мэри, нарушив молчание впервые за всю поездку. Я опустил машину на дорогу в 5 милях от Гриннелла, и мы принялись искать ферму Маклейнов. В новостях виновниками всего этого переполоха были названы Винсент и Джордж Маклейн. Найти ферму оказалось несложно. На первой же развилке стоял большой щит с надписью «К космическому кораблю сюда». А чуть дальше уже теснились припаркованные по обеим сторонам дороги машины, наземные, летающие и даже трифибии. У поворота к ферме работали 2 стойки, где торговали прохладительными напитками и сувенирами, а движением руководил полицейский. «Остановись», — сказал старик. «Нам тоже посмотреть не помешает, а?» — «Точно, дядюшка», — согласился я. Старик выпрыгнул из машины, взмахнул тростью и двинулся вперед. Я помог Мэри выбраться и она на мгновение прижалась ко мне, опершись на руку. Каким-то образом ей удавалось выглядеть одновременно и глупо, и застенчиво. — Какой ты сильный, братишка! — сказала она, глядя на меня. Мне сразу захотелось ей нападать. Один из агентов старика в роли этакой сентиментальной простушки, но прям как улыбка у тигра.